В течение всего следующего дня, занимаясь домашними делами, мы неизменно ждали и прислушивались к каждому звуку, доходящему издалека. «Их задержали там какие-нибудь дела», — говорила рассудительная Дженни. Но я видела, что каждый раз, проходя мимо окна, она на секунду задерживается, чтобы бросить быстрый взгляд на тропинку, ведущую к дому. Что касается меня, то мое воображение разыгралось вовсю. Письмо, подписанное королем Георгом и подтверждающее полное прощение Джейми, хранилось в одном из ящиков письменного стола в его кабинете. Джейми считал это унизительным, и если бы не я, давно сжег бы его, но я упросила на всякий случай сохранить письмо. Сейчас мое воображение рисовала страшные картины. Прислушиваясь к звукам, долетающим сквозь вой зимнего ветра, я видела, как Джейми снова хватают солдаты в красных мундирах, бросают его в тюрьму, и ему грозит петля палача. Мужчины вернулись лишь к вечеру. Лошади едва передвигались под тяжестью мешков с солью. Они привезли также иголки для шитья, специи и другие мелочи, которые невозможно было разыскать в Лалеброхе. Я услышала лошадиное ржание у конюшни и бросилась вниз по лестнице, столкнувшись с Дженни, которая тоже выскочила из кухни. Неописуемая радость охватила меня, когда я увидела в амбаре высокую фигуру Джейми. Я побежала через двор прямо по снегу и бросилась ему в объятия. «Где ты, черт тебя побери, так долго пропадал?» — спросила я. Прежде чем ответить, он крепко расцеловал меня. Его лицо было холодным, губы приятно пахли виски. На ужин сегодня колбаса?» — с надеждой вопросил он, принюхиваясь к запаху моих волос, пахнущих кухонным дымом. «Это хорошо, я ужасно голоден». «Сосиски с картофельным пюре», — сказала я. «Так где же ты был?» Он засмеялся, отряхивая снег с пледа. «Сосиски с картофельным пюре? Это что, такая еда?» «Прекрасное традиционное английское блюдо», — сказала я, «совершенно неизвестное в Шотландии, до которой рукой подать. Так где же вы были эти два дня, противный шотландец? Мы с Дженни беспокоились о вас». «Ну, с нами произошел несчастный случай», — начал Джейми и тут заметил маленькую фигурку Фергюса с фонарем. «О, ты принес фонарь, Фергюс? Вот молодец! Поставь его вон там, подальше, чтобы солома не загорелась, и отведи эту бедную скотину в конюшню. Когда освободишься, можешь отправляться ужинать. Надеюсь, ты еще в состоянии есть?» Он шутливо потрепал Фергюса за ухо. Мальчик увернулся и засмеялся в ответ. По-видимому, инцидент, имевший место в амбаре накануне, был полностью исчерпан и не оставил обиды у Фергюса. «Джейми!» — серьезным тоном продолжала я. «Если ты не перестанешь говорить о идее лошадях и не скажешь, что за несчастный случай произошел с вами, я дам тебе хорошего пинка, хотя сделать это мне будет нелегко, поскольку я в домашних туфлях. Но уж постараюсь». «Угрожаешь?» — засмеялся он. «Ничего серьезного, Саксоночка, мы только...» «Айн!» Дженни, замешкавшаяся с Мэгги, появилась как раз в тот момент, когда ее муж вступил в полосу света, отбрасываемую фонарем. Удивленная тревогой, сквозившая в ее голосе, я повернулась и увидела, как она бросилась вперед и стала ощупывать лицо Айна. «Что случилось?» — повторяла она. Каким бы незначительным ни был этот несчастный случай, он оставил заметный след на лице Айна. Один глаз у него наполовину заплыл, и на этом месте был огромный синяк, и вдоль одной щеки тянулся свежий шрам. «Со мной все в порядке», — сказал он, ласково похлопывая обнимавшую его Дженни по спине. Они обнялись, неловко зажав между собой маленькую Мэгги. «Только небольшой синяк здесь и здесь». «С Спускаясь по склону холма в 2 милях от деревни по очень плохой дороге, мы спешились и вели лошадей под уздцы. «Айн наступил на кротовую нору и сломал ногу», — объяснил Джейми. «Деревянную ногу», — добавил Айн. «Нам пришлось мастерить новую ногу, поэтому мы и задержались», — подытожил Джейми. «И все это из-за крота», — с досадой воскликнула Дженни. Молчаливые мы вошли в дом. Миссис Крук и я стали подавать ужин, а Дженни промыла рану на лице Айна настойкой лесного ореха и взволнованно расспрашивала о других ранах и ушибах. «Ничего страшного», — уверял ее Айн, — «только синяки здесь и здесь». Однако я заметила, что обычная его хромота еще больше усилилась. Мы перекинулись с Дженни несколькими успокоительными фразами, пока убирали тарелки, а потом, когда собрались в столовой, чтобы разобрать привезенные сумки, она опустилась на коврик перед Айном и попросила показать ей его новую ногу. «Давай снимем ее», — твердо сказала она. «Ты поранился, и я хочу, чтобы Клэр осмотрела твою ногу. Она скорее поможет тебе, чем я». Ампутация была проведена удачно и явно опытной рукой. При падении Айн сильно повредил ногу. Острый конец протеза поранил культю, и уже только поэтому было просто невозможно опираться на нее. Вдобавок оказалось вывихнутым колено, оно распухло и воспалилось. Добродушное лицо Айна было таким же красным, как и поврежденная конечность. Я понимала его состояние и знала, что он сейчас ненавидит себя за свою временную беспомощность. Его смущение было так велико, что его можно было сравнить разве что с болью, которую причиняли его больной ноге мои прикосновения. «Вот здесь у тебя порвано сухожилие», — сказала я, осторожно ощупывая опухоль под коленом. «Не могу сказать, насколько это серьезно, но достаточно серьезно. Здесь скопилась лимфа, поэтому нога опухла». «Ты можешь ему помочь, Саксоночка?» Джейми заглянул через плечо и нахмурился. Я покачала головой. «Вряд ли. Разве что наложить компресс, чтобы уменьшить опухоль». Я посмотрела на Айна, стараясь придать своему лицу самое бодрое выражение, которому научилась у матушки Хильдегард. «Сейчас тебе нужно лечь в постель. Завтра для утоления боли можно будет выпить виски. А сегодня я дам тебе настойку опия, чтобы ты мог уснуть. Полежи хотя бы недельку, посмотрим, как пойдут дела». «Я не могу», — запротестовал Айн. «Мне нужно укрепить стену конюшни, прорыть сточные канавы на верхнем поле, наточить лемеху плуга и привести в порядок ногу», — твердо заявил Джейми. Он бросил на Айна взгляд, который я называла хозяйским, заставлявший безоговорочно подчиняться ему. Айн, выросший рядом с Джейми, деливший с ним детские забавы и наказания, всегда держался с ним на равных, поэтому не был столь сильно подвержен гипнотическому воздействию Джейми, как большинство обитателей поместья. «Черта с два», — хладнокровно сказал он. Его горячий взгляд вонзился в Джейми, в нем были и боль, и гнев, и жгучий протест, и еще что-то, чего я не поняла. «Ты считаешь, что у тебя есть право приказывать мне?» Джейми отпрянул назад, покраснев так, словно получил пощечину. «Нет, я далек от того, чтобы приказывать тебе, но могу я попросить тебя немного поберечься?» Их глаза встретились, и некоторое время вели диалог на языке, понятном только Джейми и Айну. Наконец, плечи Айна поникли, он расслабился и кивнул, криво улыбнувшись. «Попросить можешь». Он вздохнул и, морщась от боли, потрогал шрам на щеке, потом протянул руку Джейми и, пересилив себя, попросил. «Помоги мне добраться до спальни, а?» На одной ноге Айну нелегко было преодолеть 2 лестничных пролета, но, наконец, все было позади. У дверей спальни Джейми передал Айна на попечение Дженни. Хотя я не особенно понимаю гельскую речь, мне показалось, что Айн сказал что-то вроде «Всего тебе хорошего, брат». Джейми помолчал, затем обернулся и, улыбаясь, сказал в ответ «Тебе тоже, брат».